Князь Волконский мог отрядить только 300 рядовых при одной пушке и тотчас послал их на подводах в Казань. Кар предписал симбирскому коменданту, полковнику Чернышову, идущему по Самарской линии к Оренбургу, занять как можно скорее Татищеву. Он был намерен тотчас по прибытии генерал-майора Фреймана, находившегося в Калуге для приема рекрут, послать его на подкрепление Чернышову. Кар не сомневался в успехе. «Опасаюсь только, — писал он графу Чернышову, — что сии разбойники, сведов о приближении команд, не обратились бы в бег, не допустя до себя он их по тем же самым местам, отколь они появились». Он предвидел затруднения только в преследовании Пугачева по причине зимы и недостатков конницы. В начале ноября, не дождавшись ни артиллерии, ни 170 гренадер, посланных к нему из Симбирска, не высланных к нему из Уфы вооруженных башкирцев и мещеряков, он стал подаваться вперед. На дороге, во 100 верстах от Оренбурга, он узнал, что отряженный от Пугачева ссыльный разбойник Хлопуша, вылив пушки на Овзяно-Петровском заводе и возмутив приписных крестьян и окрестных башкирцев, возвращается под Оренбург. Примечание. Овзяно-Петровский завод принадлежал купцу Твердышеву, человеку предприимчивому и смышленому. Твердышев нажил свое огромное имение в течение 7 лет. Потомки его наследников — суть до ныне одни из богатейших людей в России. Кар поспешил пресечь ему дорогу и 7 ноября послал секунд-майора Шишкина с 400 рядовых и 2 пушками в деревню Юзееву, а сам с генералом Фрейманом и премьер-майором Варнстедом, только что подоспевшими из Калуги, выступил из Сарамонаевой. Примечание. Деревня Юзеева во 120 верстах от Оренбурга. Шишкин был встречен под самой Юзеевой 600 мятежниками. Татары и вооруженные крестьяне, бывшие при нем, тотчас передались. Шишкин, однако, рассеял сию толпу несколькими выстрелами. Он занял деревню, куда Кар и Фрейман и прибыли в 4:00 ночи. Войско было так утомлено, что невозможно было даже учредить конные разъезды. Генералы решились ожидать света, чтобы напасть на бунтовщиков, и на заре увидели перед собой ту же толпу. Мятежникам передали увещевательный манифест. Они его приняли, но отъехали с бранью, говоря, что их манифесты правее, и начали стрелять из бывшей у них пушки. Их разогнали опять. В это время Кар услышал у себя в тылу 4 дальних пушечных выстрела. Он испугался и поспешно начал отступать, полагая себя отрезанным от Казани. Тут более 2000 мятежников наскакали со всех сторон и открыли огонь из 9 орудий. Пугачев сам ими предводительствовал. Хлопуша, рассыпавшись по полям на расстоянии пушечного выстрела, они были вне всякой опасности. Конница Кара была утомлена и малочисленна. Мятежники, имея добрых лошадей, при наступлении пехоты отдалялись, проворно перевозя свои пушки с одной горы на другую, и таким образом 17 верст сопровождали отступающего Кара. Он целых 8 часов отстреливался из своих 5 пушек, бросил свой обоз и потерял, если верить его донесению, не более 120 человек убитыми, ранеными и бежавшими. Башкирцы, ожидаемые из Уфы, не бывали. Находившиеся в недальнем расстоянии под начальством князя Уракова бежали, заслыша пальбу. Солдаты, по большей части престарелые или рекруты, громко роптали и готовы были сдаться. Молодые офицеры, не бывавшие в огне, не умели их ободрить. Гренадеры, отправленные на подводах из Симбирска при поручике Карташове, ехали с такой оплошностью, что даже ружья не были у них заряжены, и каждый спал в своих санях. Они сдались с 4 первых выстрелов, услышанных Каром поутру из деревни Юзеевой. Кар потерял вдруг свою самонадеянность. С донесением о своем уроне он представил военной коллегии, что для поражения Пугачева нужны не слабые отряды, а целые полки, надежная конница и сильная артиллерия. Он немедленно послал повеление полковнику Чернышову не выступать из Переволоцкой и стараться в ней укрепиться в ожидании дальнейших распоряжений.